Глава 22. Льяра. Ночь, снег, темно-синяя горная гряда на горизонте, перед которой простирается равнина, укутанная снежным серо-голубым в темноте покрывалом. Приходит мысль, что воспринимают цвета без искажений, как если бы была человеком. За спиной стеной встают деревья. Густо пахнет смолой и хвоей. Морозный свежий воздух, очищая, приятно обжигает легкие, вырывается облачком пара и оседает на усах. Я где-то на севере, скорее всего, в Файбарде, только здесь уже царит зима в это время года. Рядом, словно грязная куча, валяется тело Хроста, пятная снег темной кровью и портя своим видом умиротворяющую картину. Звериная ипостась мешает нормально думать, но инстинкты кричат, что опасно оставаться на месте. Ведь не просто так предатель переместился именно сюда. Наверняка его должны встретить. В теле происходят ощутимые изменения. Я больше не Артхелле, а обычный Ирбис. Чувство такое, что сменила парадный наряд на старую разношенную, но жутко удобную одежду. Кстати, насчет одежды. Нельзя становиться собой. Голышом я быстро замерзну, а вот в образе зверя довольно комфортно. Густой мех защищает и греет получше иной шубы. Я совсем не чувствую холода. К тому же в ипостаси смогу передвигаться быстрее. Бегу прочь, но уже спустя несколько метров понимаю, что лапы не слишком приспособлены для передвижения по рыхлому снегу. Останавливаюсь в раздумьях и осматриваюсь. Если пойти на юг, то рано или поздно попаду в Эресолт. Да только вот насколько поздно. Из уроков географии помню, Файбард имеет вытянутую форму, но как далеко я нахожусь от его южной границы? Много ли дней пути выдержу, не выходя из ипостаси? В памяти всплыли строки учебника, повествующие о том, как легко застрять в зверином обличье навечно. Для расчета примерного времени даже особая формула существует. Бррр. Значит, во время пути придется регулярно становиться человеком. Да оно бы и ничего, если б не мороз. Об опасностях чаще сейчас постаралась даже не думать. Размышляя, потрусила вдоль кромки леса, по естественному углублению между двумя заносами. Вскоре деревья отодвинулись влево, а передо мной раскинулось огромное пространство, которое я определила как скованное льдом озеро. За озером виднелись шпили и башенки настоящего замка, совершенно не похожего на наши имперские поместья. Замок располагался на возвышении, прямо на каменистых подступах горной гряды, выдающейся далеко в сторону от основного массива на севере. И даже с такого расстояния было понятно, что он огромен. Опасаясь, что меня оттуда заметят, юркнула под сень деревьев. Нет, до него, конечно, очень далеко, но уж слишком много я сегодня увидела, чтобы не понимать, какие магические разработки могут невзначай оказаться у местных. Вздохнув, прокляла свою беспечность. Что стоило спрятаться за отцовскую спину, обернуться собой и вызвать Верда? Пусть бы с Хростом разбирались мужчины. Зачем мне-то это было надо? И главное, что теперь делать? Зверь не умеет распускать нюни, как человек. Зверь действует, повинуясь инстинктам. Новая идея показалась рискованной, но в то же время вполне реальной. Нужно подобраться к замку поближе и порыскать в окрестностях. Уверена, неподалеку обязательно обнаружится городок или деревенька, где есть портальный комплекс для общего пользования, не требующий особых ключей. Стоит попробовать им воспользоваться и перенестись, если не в Империю, так в Сатур-Юти, что, по сути, располагается на территории Файбарда, а там Верт. Если повезет, то утром я его увижу. Этот план показался надежным. Все лучше, чем бездумно плестись, куда глаза глядят, и неизвестно, на что надеяться. Стараясь не терять замок из виду, я продолжила двигаться вдоль кромки леса, следуя всем поворотам и изгибам. Месяц стремительно перемещался по небосводу, свидетельствуя о том, как бежит время. Несмотря на все мои старания, я умудрилась обо что-то порезаться. Кроме того, соднили раны от клинков на лапах, но залечить их самостоятельно я не сумела. От голода желудок скрутило в узел, напоминая о важности плотного завтрака, а также своевременных обеда и ужина. Признаться, я дико устала. Все же кошки больше спринтеры, а длительные переходы не для них. Когда обогнула озеро, местность пошла в гору, но замок ни на йоту не приблизился, так и маячил на прежнем месте, правда, теперь далеко справа, почти за спиной. Нет, не успеть мне к рассвету. Придется сделать передышку. Я поискала подходящее место и забралась в нору, образованную осыпавшейся из-под корней почвой нависшего над оврагом дерева. Свернувшись калачиком, прикрыла лапой нос. Сон пришел мгновенно. Меня разбудили легкие поцелуи в висок. Не открывая глаз, сладко потянулась, ощущая уют мягкой постели, приятную тяжесть одеяла и тепло согревающего тела за спиной. Не осознавая, где я, с просонья решила, что я попала в Сатор-Юти, а может, мне вообще все приснилось. «Верт», — я радостно повернулась. Не угадала. На меня с довольной улыбкой взирали фиолетовые глаза принца Файбарского. Я стремглав слетела с кровати и, не удержав равновесия, расстелилась на огромной белоснежной шкуре реликта медведя, перевернулась и отползла подальше, пока не уперлась спиной в ножку кресла. Попытка принять ипостась провалилась, как и попытка воззвать к эмпатии, а принц, одетый в одни лишь тонкие клетчатые домашние штаны, неспешно слез и направился следом. «А-а-а!» — он покачал пальцем. «Не выйдет. Я не настолько глуп, чтобы позволить тебе использовать магию». Я вскинула руки и обнаружила широкий ошейник. В душе мутной лужицей разливалось отчаяние. Когда же этот кошмар закончится? «Гален, пусти!» «Нет», — он хмыкнул. «Ты и здесь, на коврике, отлично смотришься, киска». Я только сейчас сообразила, что на мне нечто соблазнительно прозрачное и белое, едва оставляющее простор для фантазии. «Чего тебе надо? Неужели стоило нападать на Академию только ради того, чтобы меня похитить?» «Не только, но не пытайся выведать мои секреты». Он вдруг задумчиво посмотрел в потолок. «А впрочем, почему бы и нет?» На красивом лице расцвела обворожительная улыбка. «Пожалуй, я расскажу, пусть хоть кто-то оценит всю гениальность моего плана. Ты ведь никому меня не выдашь». Судорожно пытаюсь придумать, что же делать. Может, стоит его задобрить? Не спорить, не сопротивляться. Улучшить момент, оглушить и попробовать сбежать? Найти какое-нибудь оружие, освободиться от ошейника, что запирает магию? «Обдумываешь план побега?» Вздрогнула. «У тебя на лице все написано», — пояснил принц свою догадку. «Попробуй, конечно, но если я раскрою твой план, будешь наказана. Договорились?» Галан отошел к окну и отодвинул занавеску. «Насколько я помню, ты даже в ипостаси не умеешь летать». Он с милейшей улыбкой изобразил рукой падение с высоты, сопроводив характерным свистом. И из его протяженности я сделала вывод, что она немалая. «Вообще, пора бы нам обсудить условия твоего проживания. Будешь вести себя как следует, выполнять все мои приказы, и твоя жизнь может оказаться вполне сносной. Этот чудесный коврик перейдет в твое полное распоряжение. Я сам его убил». Галан показал рукой на шкуру. «Иногда ты сможешь спать и на кровати, а если нет...» Три быстрых шага, и принц рядом. «Пойдем-ка, покажу кое-что». Рывком он поднял меня на ноги, прижался виском к моему виску, больно притиснув за талию. Куснул щеку, заставив шарахнуться. «Сладкое». Тут же резко отстранил, молча осматривая. «Но сейчас важнее расставить приоритеты». Все это выглядело странно. Галан будто договаривал вслух мысленную фразу. «Видишь ли, мои планы чуточку нарушили. Я тебе по пути расскажу». Он потащил меня за собой, и я едва поспевала переставлять ноги, стараясь на всякий случай запомнить дорогу, насколько позволяло рассеянное и подавленное паникой сознание. Из-за идиотской болтливости мне показалось, что принц одурманен. Что-то подсказывало, что договориться не получится. «А!» — он будто опомнился. «Ты же спросила про культистов?» — охотно начал рассказ. «Отчасти это и мое детище. Я оказал разрозненным и загнивающим в своем невежестве кланам финансовую поддержку. Местами выступил идейным вдохновителем». Галан потряс у меня перед носом, висящим на шее символом культа Кровавой Луны, тем самым, который я обнаружила в его комнате или точно таким же. «Симпатичный?» Не дождавшись ответа, продолжил. «Нашел союзников не из повернутых. Ты думаешь, я только и делал, что развлекался? Нет, я работал. Не все курицы, которых я трахал, мне были интересны. Нет, но у многих, помимо куриных мозгов и талики никчемных способностей, имелись отцы, братья, дядюшки, которые могли быть мне полезны. Киска». Он приложил к груди ладони и остановился. «Ты не поверишь, на что готовы люди, если намекнуть им, что именно их дочурка имеет все шансы стать королевой?» Принц криво усмехнулся. «Вот чего я не учел, так это излишнего рвения отдельных фанатиков». Галлен досадливо тряхнул волосами и замолчал, подняв глаза к потолку. Я могла поклясться, что он борется со слезами. Проморгавшись, заглянул мне в лицо и проникновенно прошептал. «Я ведь чуть не потерял тебя у источника. Хорошо, этот твой Вердерион подоспел вовремя. Я его не выношу, но за это благодарен, честно. И я не знал об этой самодеятельности одного из вождей. Пай, это который проректор в Академии, ну ты в курсе, наверное. Так вот, он по моему приказу подделал документы на практику, но замешкался, тупая скотина. В группе должны были оказаться сплошь друидки вместе с тобой. Хороший шанс умыкнуть одну незаметно. Все решили бы, что тебя бросили в источник, как и прочих. Никто не догадался бы искать». Галлен снова замолчал, словно утратив нить разговора. «Но ты представляешь?» Мы снова двинулись вперед по длинному коридору. Доверительно заглядывая мне в глаза, принц продолжил. «Эти идиоты ведь и правда верят, что, насилуя и убивая носительниц энергии жизни, приносят угодную богине жертву, и что за это она подарит им особенный красный источник, из которого смогут черпать энергию все без исключения». Он удивленно поднял брови. «Нет, только представь!» На всякий случай я даже кивнула, соглашаясь. С психами лучше не спорить. А Галлен точно того. Теперь я в этом не сомневаюсь. «Как думаешь, зачем ты мне? Ну, кроме того, что я хочу с тобой позабавиться». Он внезапно остановился, прижав меня к стене, и я зажмурилась, чувствуя, как он нюхает мою шею. «А ведь меня не отпускает с того самого дня, когда ты побывала здесь на ужине. Да-да, ты уже была здесь вместе с отцом и своим ручным волком». Вздрогнув, открыла глаза. «Это что же, мы в замке принца Файбарского? Великая мать, хоть бы Верт догадался или папа!» Принц не улыбался, а его лицо было совсем близко, и я затаила дыхание, стараясь не моргать и не шевелиться, не встречаться взглядом. К счастью, он не стал меня целовать, лишь провел большим пальцем по нижней губе, затем встряхнулся. «Продолжим после, там, в кабинете». Снова дернул и потянул меня за собой. «Кстати, твоя кровь — это нечто». «Что это значит?» Подобравшись так близко к разгадке, я не удержалась от вопроса. «Увидишь». Мы спустились по крутым ступеням, прошли еще одним коридором и очутились в каких-то казематах. Здесь не было прежней роскоши и удобства. Только покрытые изморозью каменные стены, такой же пол и сводчатый потолок. Изо рта вырвалось облачко пара. Босые ноги закоченели — да и в полупрозрачной накидке впору нежиться под теплым одеялом, а не разгуливать по подвалам древнего замка. «О, замерзла!» — спросил Галлен участливо. «Хочешь, обниму?» Я снова попробовала отодвинуться подальше. «Ну и ладно, все равно сделаю это позже, если захочу. Смотри!» Он указал пальцем. В огромном зале с высоким потолком, куда мы попали, стояли ряды клеток. Отсюда я даже не видела, где они заканчиваются. Некоторые пустовали, но чаще в них кто-то обитал. И еще я заметила странную закономерность. Здесь были сплошь кошки. Рыси, реже пантеры, обычные домашние вроде аркенч, камышовые, леопарды, даже львицы. Это только те, которых я охватила взглядом. При нашем появлении животные забеспокоились. Кто-то протяжно завыл. Именно на вой было похоже обреченное мяуканье. Кто-то ощетинился и зашипел. «Я тоже рад вас видеть, девочки. Вот, встречайте, привел пополнение». Он указал рукой на меня, а я вдруг поняла, что у всех животных на шее ошейники. Страшная догадка заставила застыть в жилах кровь. Это оборотники. И снова Галлен без труда понял, о чем я думаю. «Ага, друидки. Все без исключения. Кошек я забираю в зверинец, остальных культистам, для ритуалов. Все при своих». «Зачем?» — едва прошептала дрожащими губами. «Что они тебе сделали?» «Сейчас покажу». Мы свернули налево и подошли к какому-то устройству, напоминающему уставленный пробирками стол. Он взял одно и протянул мне. «Догадываешься, что это такое?» «Кровь?» Сомнений не было, да и обоняние подсказывало то же самое. «Ага», — легко согласился сумасшедший. «После несложной обработки она позволяет любому человеку, даже не магу, некоторое время управлять животными. Думаю, ты знаешь о погонщиках. Это Хрост придумал. Светлая голова. Жаль, что ты его прикончила. Фанатики не в курсе, как я это делаю, но я убедил их, что это воля богини. Кровавая луна наделяет кровь друидок силой. Представляешь, верят ведь дурачье. Но твоя кровь гораздо интересней. Она позволяет управлять оборотниками». Галан счастливо улыбнулся. «Будешь плохо себя вести, подберем тебе здесь уютную клетку». Мы двинулись обратно, но когда уже почти добрались до выхода, сидящая в ближайшей клетке львица бросилась вперед, протиснув лапу через прутья, и попыталась полоснуть принца. Тот не растерялся и перехватил ее, потянув сильнее, заставив оборотницу заплакать. «Смотри сюда!» Его голос прозвучал жестко. «Смотри!» Я послушно приблизилась, обхватив руками плечи. «Будешь царапаться, вырву тебе коготки, киска! Предпочитаю мягкие лапки!» Я в ужасе не могла оторвать взгляда от изуродованной лапы, на которой отсутствовали первые фаланги пальцев вместе с когтями. Омерзительно! Жестоко! Бесчеловечно! Наконец Галан выпустил львицу, и та, неуклюже прихрамывая, проковыляла в дальний угол, вмиг растеряв боевой настрой. Я видела наполненные влагой глаза и мокрые дорожки и не смогла сама сдержать слез. «Ты чудовище, монстр, чтоб ты сдох, чтобы тебя лесные бесы драли без остановки!» Забыв об осторожности, набросилась на принца с кулаками, пытаясь применить все свои навыки. «Ох, ты меня так легко заводишь! Пожалуй, хватит экскурсий, я и так слишком долго откладывал». Я визжала и отбивалась, пока он волок меня по коридорам. Орала, звала Верда и папу, молилась, сыпала проклятие на голову принца. Потом ему это надоело, и он, перекинув меня через плечо, зашагал быстрее. Удары кулаками в широкую тренированную спину не приносили ему никакого вреда, но я била снова и снова, лишь бы больше не плакать. «Галан, ты почему ее в зверинце не оставил?» Холодный мелодичный голос заставил меня замереть. Я изогнулась и выглянула из-за спины принца. «Амелия, я так и знала». «Привет!» Безупречная блондинка, картинно наклонившись вперед, помахала словно ребенку. «Сука!» Я попыталась плюнуть ей в лицо. «Никаких манер! В зверинце ей самое место! Куда ты вообще ее тащишь?» «Куда надо! Ты все сделала!» «Мне кажется, или Галан недоволен?» «Да, можешь не беспокоиться!» Амелия очаровательно улыбнулась. «А вот твои фанатики снова опростоволосились. Древо так и не захватили, зато потеряли Хроста и Пая. Пай, впрочем, никчемность, жадная до денег. Расходный материал. Давно пора было от него избавиться. А вот Хрост...» Она развернулась и, картинно виляя бедрами, направилась дальше. «Зато она здесь. Этого достаточно». Принц встряхнул меня, доказывая правоту своих слов. А я переваривала услышанное. «Амелия в этом тоже замешана, и у них не все гладко». «Пришли!» Галан отворил дверь уже знакомого мне кабинета, и я в ужасе уставилась на кресло. Собрав в кулак всю волю, развернулась, заставив себя положить ему руки на грудь. «Галан, пожалуйста, пойдем лучше в спальню. Я все поняла, я буду послушной. Только не здесь, в первый раз. Я прошу». «Хоть бы он согласился». «По пути я обязана что-то придумать. Попробую притвориться, что сломалась, и огрею его чем-нибудь, как планировала. Должно же мне повезти, наконец». Мой взгляд лихорадочно шарил по обстановке. «Мне показалось, или принц задумался?» Потом сморщился. «Старая шлюха! Весь настрой сбила, гадина! Садись!» Он присел и похлопал рядом по кушетке. Я сделала, как он просил. «Представляешь, эта дрянь думает, что сможет подчинить источник. Могу поклясться, она туда и направилась. Решила, что я окончательно сбрендил и не подозреваю о ее планах. Но у меня есть козырь. Это ты. Слыхала легенду про нейтральный источник и девушку королевской крови? Только Амелия ошиблась. Она бастард одного из тандаронских корольков, хоть и кичится происхождением. Источник ее не примет». «Ты хочешь, чтобы я подчинила для тебя источник?» У меня забрежила мысль о спасении. «Поспешим, мы должны ее опередить!» Вскочила, хватая Галана за руку. «Главное, отсюда выбраться!» «Ну что же ты, скорее!» Принц хитро рассмеялся. «Во-первых, Амелия не выйдет из замка, но пока об этом не знает. Нужно же мне кого-то обвинить в убийстве своего отца. Думаю, так и не ставшая женой любовница на эту роль вполне подходит. А во-вторых, ты же не думаешь, что я и правда сумасшедший? Завладей ты нейтральным источником, и он примет окраску энергии жизни. И что будет первым, что ты сделаешь?» Я молчала, признавая справедливость догадки. «Убьешь меня. Я бы поступил на твоем месте так же». Уважительно кивнул принц. «И все же ты меня заводишь». Хмурое выражение красивого лица снова сменила счастливая улыбка. Я напряглась, готовая драться не на жизнь, а на смерть, не задумываясь о шансах. «А хочешь еще секрет? В конце концов, мы уже достаточно близки, чтобы ты это знала. Когда я впервые попробовал твою кровь, то ненароком очутился у источника. А что? Иногда я лично принимаю участие в ритуалах. Надо же показать последователям, что я одной с ними веры. Так вот, в тот раз источник заговорил со мной. Я понял, что мы сможем поладить, только нужно больше крови. Сейчас мы немного расслабимся, а потом мне сделают переливание, и я ненадолго стану девушкой королевской крови». Я попробовала зацепиться за эту мысль. «Но если мы развлечемся, ты не станешь девушкой!» Принц хохотнул. «Как видишь, Амелию это не слишком волнует. Да и хороший друид сможет легко все исправить. Но, как мне кажется, это вообще все домыслы». Он снова алчно на меня посмотрел. «Но кровь на всякий случай возьмем заранее».